«Дядя Кузя, а кто победит? Лев или тигр?» «Мы как раз сейчас пойдем к клетке тигра. Я тебе по дороге все расскажу. Львы, как я уже говорил, водятся в Африке. А вот тигров в Африке нет. Так что тигр со львом могут встретиться разве что в цирке или в зоопарке. Но если устроить соревнование, вполне возможно, что победит тигр». «Как же так? А почему тигра царем не назначили?» «Видимо, вид у льва более представительный. Зато тигр крупнее, и силы у него побольше, чем у льва. Недаром тигры осмеливаются нападать даже на слонов, которые больше их в несколько раз. Вон он, тигр. Огрызается на нас, зрителей. Наверное, мы ему отдыхать мешаем». «Ишь ты, усатый-полосатый! Дядя Кузя, а он в самом деле на кошку похож, только большущий и клыки длинные». «Вот у предка этого котенка, саблезубого тигра, клыки действительно были ого-го какие». «Дядя Кузя, а тигры, как и львы, тоже любят, когда жарко?» «Некоторые – да, а другие и холод неплохо переносят. Тигры живут в Азии, в Индии и на Дальнем Востоке. В Индии жарко, тигр бродит по влажному тропическому лесу, охотится на оленей, детенышей носорогов и слонов. А на Дальнем Востоке зимой снега много, морозы, но тигр и там в тайге чувствует себя хозяином, нападает на кабанов, на другую дичь, которую выследит. Тигры, в отличие от львов, охотятся в одиночку. У каждого полосатого хищника своя территория. Охотиться на ней имеет право только он один. Границу территории тигр метит и охраняет». «А полоски ему зачем?» «Для маскировки, чтобы дичь его не заметила. Засядет в засаде среди листьев и ветвей. Не видно его и не слышно». «А на снегу? Снег же белый». «Ничего. Дальневосточного тигра не зря называют «хозяин тайги». Он всегда себе добычу найдет. А вот высоко в горах живут другие представители семейства кошачьих – снежные барсы. Они идеально приспособились к жизни среди белых сугробов. Мех у них красивый, серебристый и очень теплый.